Авантюрный проект фюрера. Во время посещения международной выставки автомобилей в Берлине в 1933 году только что избранный канцлером Германии Адольф Гитлер обратил внимание на майского жука. Небольшое авто со сглаженными формами, мощностью двигателя 12 лошадиных сил по цене 1600 марок. Его создателем был немецкий инженер Йозеф Ганц. Фюрер тотчас дал задание чиновникам наладить на основе жука выпуск народного автомобиля Volkswagen, рассчитанного на немецкую семью из 4 человек. Модель должна была быть экономичной и ценой 990 рейхсмарок. Конструкторы задумались. В 1933 году в Германии для серийного производства автомобилей массового спроса отсутствовала экономическая и производственная база. Ни мощного предприятия с конвейером, ни хороших дорог, недостаточного количества топлива. Зарплата же большинства рабочих в лучшем случае составляла 80-100 рейхсмарок, в то время как цена самого недорогого автомобиля не опускалась ниже 3000 марок. В те годы на первом месте в мире по производству автомобилей находилась Америка. По ее прекрасным хайвеям раскатывались свыше 25 миллионов легковых машин разных марок, большинство от фирмы Ford. За Америкой следовала Великобритания, свыше 2 миллионов. Далее Франция, 1,5 миллиона. А самая большая по населению территории стран в Европе немецкий Рейх с 80 миллионами жителей имел меньше миллиона легковых автомобилей. Амбициозный фюрер не мог с этим смириться и настаивал на создании истинно арийского народного автомобиля – Фольксвагена. Дешевого, но надежного. Йозеф Ганц, инженер-изобретатель, автор «Майского жука» с 12-сильным двигателем, был назначен руководителем проекта. Но очень скоро выяснилось, что он венгерский еврей. Ганца арестовал гестапо. Его инженерное бюро обыскали, все бумаги изъяли. Гестаповцы были в затруднении. Какое обвинение предъявить изобретателю? Ведь он создал модель, вызвавшую восхищение фюрера. Ганца выпустили, оставив под надзором, но перепуганный инженер эмигрировал из страны. Ему не мешали. Но кто возьмется делать народный автомобиль? Обратились к инженеру Фердинанду Порше, австрийцу по национальности. Вполне вероятно, что ему вручили отобранные у Йозефа Ганца чертежи майского жука. Необычная машина, официально называемой «Стандарт Супериор». Мотор у нее находился сзади и охлаждался воздухом, а багажник располагался спереди. Но Порше, оценив все произведенные затраты, не мог создать автомобиль, который стоил бы меньше 1000 марок. Как минимум 1500. То есть почти та же цена, которую назначил Йозеф Ганц. Узнав об этом, Гитлер возмутился и потребовал, чтобы стоимость народного автомобиля не превышала, как он и объявлял, 990 рейхсмарок. Ни пфеннингом больше. Собираясь совершить прорыв в автомобильной отрасли, Гитлер в том же 1933 году объявил о создании сети автомобильных трасс – автобанов, которые необходимо проложить по территории всего Рейха. Он первым взял лопату, бросил символический ком земли, и строительство бетонок началось. Но народного автомобиля не было. В 1936 году Порше побывал в Соединенных Штатах, посетил завод в Детройте, видел, как действует конвейер, катался на фордовских моделях, стоивших меньше $300. В Германии необходимо было создать подобное мощное предприятие, на котором можно было бы экспериментировать, удешевлять машину и приступить к ее серийному выпуску. Но где взять деньги? Не без помощи фюрера родилась идея сбора средств у народа. Каждый, кто хочет приобрести народный автомобиль, должен ежемесячно от своей зарплаты откладывать определенную сумму, например, 40 марок. На них приобреталась специальная почтовая марка, которая наклеивалась на страницы сберегательной книжки. Через 2 года у рабочего наберется заветная сумма – 990 марок. И таким образом он получит сертификат на приобретение автомобиля. В результате массового сбора средств на счету создаваемого завода накопятся десятки миллионов рейхсмарок, которые пойдут на производство автомобиля. В 1936 году опытные образцы Volkswagen раскатывали по улицам Берлина, вызывая неподдельный интерес у жителей. Porsche достиг желаемой мощности двигателя в 24 лошадиные силы, скорости до 80 км в час, но цена машины по-прежнему зашкаливала за 1000. Как быть? В 1938 году по поручению Гитлера стали срочно подбирать место для возведения крупнейшего в Германии автозавода. Фюрер ткнул пальцем в карту Германии, в самую середину. Так, в центре страны, далеко от населенных пунктов, далеко от границ, далеко от рек, возле замка Фольксбург, посреди пустого поля немцы решили строить новый автозавод и город для рабочих. Но к Вольфсбургу не было дорог. К нему не тянулись линии электропередач, и вокруг никто не жил. Где взять на все это деньги? И опять инициатором выступил Гитлер. Он обязал общественную националистическую организацию «Немецкий трудовой фронт», фашистский трудовой профсоюз в 25 миллионов членов, куда входили работодатели и практически все рабочие рейха, приступить к созданию общества с ограниченной ответственностью по подготовке производства немецкого автомобиля Volkswagen. Подготавливаемый к производству автомобиль назывался теперь не «Майский жук», а по предложению Гитлера сокращенно KDF, что означало «Kraft durch die Freude» – «Сила через радость». Только 16 февраля 1939 года на берлинском автомобильном салоне был продемонстрирован готовый к производству образец народного автомобиля. Завод в Вольфсбурге обещал в ближайшее время наладить его серийный выпуск – 1,5 миллиона машин в год. Все, кто заплатил сполна, получат свой автомобиль. Возле Бранденбургских ворот состоялся первый пробный пробег. Журналистам машина категорически не понравилась. В ней было слишком тесно. Мотор гремел и дымил. Porsche пожимал плечами. За сумму 990 марок лучше не получится. К этому времени накопление у значительного количества немецких бюргеров, участвовавших в акции по производству народного автомобиля, уже достигли заветной 1000. И их попросили подождать. Первые пробные партии в несколько десятков автомашин были розданы партийным бонзом. Один Volkswagen Гитлер подарил своей любовнице Еве Браун. Увы, ни один из произведенных образцов не попал тем, кто в течение нескольких лет отрывал от своей заработной платы кровные марки и отдавал их на строительство завода. Гитлер не успел дать народу обещанный автомобиль. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Большинство промышленных предприятий Рейха перешло на выпуск военной продукции. На заводе в Вольфсбурге наладили выпуск военной версии Volkswagen, названного Kübelwagen. Угловатая жесткая коробка на колесах повышенной проходимости, окрашенная в темно-зеленый защитный цвет. Специально для солдат и офицеров вермахта. О народном автомобиле пришлось забыть. У Гитлера появились новые заботы. На заводе в Вольфсбурге приступили к производству частей ракеты возмездия V1, которыми собирались обстреливать Лондон. Фердинанд Porsche начал конструировать танки «Тигры», самоходные артиллерийские орудия «Фердинанд». Бесплатную рабочую силу набирали из концентрационных лагерей. Всего на предприятии с 1940 по 1945 год трудилось 22 тысячи заключенных. В апреле 1945 года завод в Вольфсбурге прекратил свою деятельность. Он был на треть разрушен. На его территорию вступили американские военные. Они освободили оставшихся в живых заключенных. В том же году покончили самоубийством глава Третьего рейха и родитель авантюрного проекта автомобиля за 990 марок Адольф Гитлер. Porsche на 2 года оказался в тюрьме. Лишь в 1950-е годы завод в Вольфсбурге был полностью восстановлен. В нем наладили производство немецкого майского жука со сглаженными формами, столь долго ожидаемого народного семейного автомобиля Volkswagen. Тем немногим оставшихся в живых, кто платил за него в годы Третьей империи, сделали небольшую скидку в цене.